Когда наступило время отправляться спать, девочка одновременно чувствовала себя и возбужденной, и усталой. Правая рука и плечо у нее болели, на пальце образовалась вмятина. Она почти не останавливалась, разве только для того, чтобы подумать, как писать дальше, или чтобы просмотреть уже написанное. День, проведенный в мечтах, не пропал даром. Она знала, каковы в небесном замке комнаты и сколько там этажей, могла в подробностях описать платье герцогини и ее драгоценности. Белые павлины расхаживали по залитой лунным светом террасе в ту ночь, когда родилась Ирен. Само ее рождение занимало по объему несколько страниц, отчего все свободные места на карте юга оказались мелко исписаны, как будто некая магическая сила, словно по волшебству, накрыла их черной вуалью букв. Не обремененная материнской опекой, героиня смело посмотрела в будущее. Энджел. Та самая Энджел, никогда не горевавшая из-за людей и не проявившая ни малейшего интереса к Вере Бейкер, оказавшейся в больнице с дифтерией, от которой та могла умереть, теперь чувствовала, как на глаза ее наворачиваются слезы сочувствия, обращенного героине ее собственного рассказа. Она преисполнялась скорби на похоронах. Однако сострадала она не как знакомая или член семьи, а в совершенно иной ипостаси, присущей разве что Господу Богу. Когда мать погасила свет и пожелала спокойной ночи, Энджел мирно лежала на спине и смотрела в темноту. Она думала о спрятанной под подушкой тетрадке, которую она достанет, как только расцветет. «Это самый счастливый вечер в моей жизни», — решила она. На следующий день наступило воскресенье, и так как магазин был закрыт, миссис Деверелл сидела у огня в комнате Энджел и занималась счетами. Звон колоколов старой церкви на площади звучал приглушенно из-за висевшего в воздухе тумана. Казалось, дню этому не вырваться из обычной череды туманных будней. Темнеть начало совсем рано. «Чего бы тебе хотелось на Рождество?» — спросила миссис Деверелл. За весь день Энджел не произнесла почти ни слова. Она лежала в кровати, закипая от злости и отчаяния, вызванного неожиданным вторжением матери. Впервые за свою жизнь она не знала, чего бы ей действительно хотелось. Ведь это дело времени. Когда-нибудь она будет иметь все, что захочет. Став известной писательницей, она сможет купить себе и гранаты, и изумруды, и шиншилловую накидку, и соболью муфту. У нее будет и собственный экипаж. И от всех этих богатств ее отделяло только время, так ей необходимое, чтобы переложить все, что было в ее голове, на страницы тетрадки, то самое время, когда ее мамаша таким вот бессмысленным образом сейчас расточает. И вдруг она поняла, что если она хочет добиться успеха, то должна стать смелой и безжалостной. Она не имеет права оставаться такой же замкнутой, как раньше, и так зависеть от мнения других людей. Вытащив тетрадь из-под подушки, она держала ее, не скрывая от матери. «Мне нужно штук 6 вот таких тетрадок», — быстро проговорила она. «Если можно, в таких же обложках в крапинку. Я пишу роман, и одной тетрадки на него не хватит.